Граф Олаф протянул свою паучью лапу и взял Вайолет за подбородок. «Нет, ты будешь участвовать в представлении», — сказал он, пристально глядя ей в глаза. «Я бы предпочел, чтобы ты сделала это добровольно. Но, как вам кажется, — объяснил мистер По, — я могу заставить тебя, и тебе придется послушаться». Острые грязные ногти слегка царапнули ей подбородок, и Вайолет вздрогнула. В комнате стояла мертвая тишина, когда, наконец, граф Олаф отпустил Вайолет, выпрямился и вышел, не сказав больше ни слова. Бодлеровские дети молча прислушивались к тяжелым шагам на лестнице, которая вела в башню и куда им не полагалось ходить. «Ладно», — нерешительно произнес Клаус. «Вроде ничего страшного не будет, если мы примем участие в спектакле. Видно, для него это очень важно, а мы ведь хотим расположить его к себе». «Он что-то задумал», — возразила Вайолет. «Ягоды не были отравлены? Как ты думаешь?» — обеспокоенно спросил Клаус. «Нет», — ответила Вайолет. «Олаф охотится за нашим состоянием. Ему невыгодно нас убивать». «А чем выгодно, чтобы мы играли в его дурацкой пьесе?» «Не знаю». Вайолет встала и с несчастным видом принялась мыть миски из-под овсянки. «Хорошо бы узнать побольше про закон наследования», — заметил Клаус. «Ручаюсь, что у графа Олафа уже готов план, как отнять у нас деньги. Только непонятно, в чем он состоит». «Можно бы спросить у мистера По», — неуверенно проговорила Вайолет. Клаус, стоя рядом, вытирал миски. «Он знает всякие латинские юридические выражения». «Ну да. А потом он опять позвонит графу Олафу, и тот поймет, что мы что-то затеяли против него», — запротестовал Клаус. «Может поговорить с судьей Штраус? Она должна все знать про законы». «Но она олафовская соседка», — возразила Вайолет, — «и может упомянуть в разговоре с ним, что мы ее спрашивали». Клаус снял очки с носа, что обычно делал, когда усиленно думал. «Тогда как же нам узнать про законы без ведома Олафа?» «Каги!» — неожиданно выкрикнуло солнышко. Вполне вероятно, она имела в виду что-то вроде «вытрите же мне, наконец, лицо», но Вайолет и Клаус воззрились друг на друга. «Книги!» Оба подумали об одном и том же. Наверняка у судьи Штраус имеется книга про закон наследования. «Граф Олаф не оставил на сегодня никаких заданий», — сказала Вайолет, — «и мы спокойно можем пойти в библиотеку к судье Штраус». Клаус улыбнулся. «Верно. И знаешь, сегодня я, пожалуй, не стану брать книг про волков». «А я про машиностроение», — добавила Вайолет. «Я лучше почитаю про наследование». «Ну так пошли», — поторопил Клаус. «Судья Штраус звала нас в ближайшее время, так что не будем проявлять отчужденность». Вспомнив, как не к месту граф Олаф недавно употребил это слово, бодлеровские дети покатились со смеху. Даже солнышко, хотя ее словарный запас был пока весьма ограничен. Они быстренько убрали чистую посуду в кухонные шкафчики, которые следили за ними своими нарисованными глазами, а затем побежали в соседний дом. До пятницы, дня спектакля, оставалось уже немного дней. И дети хотели как можно скорее докопаться, в чем состоит план графа Олафа.